«Надеюсь, ты еще ничего не успела примерить?» — спросила София у матери. «Нет, не успела. Хотела дождаться тебя. Что ты думаешь об этом синем шелковом?» А что, неплохо?» «Привет, Мади, привет, тетя Элен». Она поцеловала Элен в щеку, а потом негромко кашлянула. «Ох, мама, посмотри сюда! Замечательные кружева! Романтично, элегантно! И цвет в самый раз!» «Красиво! А не слишком молодежный стиль? Оно больше подходит тебе, чем мне?» «Нет, нет, это свадебное платье, как раз для тебя. Ты должна его примерить». Рассматривая платье, Пилар не снимала руки с плеча Софии. «Это неосознанный жест», — подумала Мади, — «просто чтобы прикоснуться». Девочка не могла припомнить, чтобы ее собственная мать прикасалась к ней так вот просто, без определенной цели. У них никогда не было такой близости, иначе мать не ушла бы от них так легко. «Примерь оба», — настаивала София, — «и это из розового льна, которое выбрала тетя Элен». И если бы она не так торопилась выскочить за этого малого, можно было бы заказать что-нибудь у хорошего модельера. А я могла бы похудеть на 5 килограммов, поскольку на меня теперь налезает только судейская мантия. Может быть, отсосать лишний жир? Ох, перестань. Ладно, уговорила. Я начну с этих 3. Когда Пилар вместе с продавцом ушла в примерочную, София потерла руки. «Вот ты ладно. А теперь твоя очередь». Удивленная Мади захлопала глазами. «Это магазин для взрослых. Мы с тобой одного роста и, кажется, одного размера», — добавила София, изучая выбранный ею наряд. «Мама любит теплые цвета, поэтому нам с тобой придется соответствовать. Хотя я предпочла бы видеть тебя в чем-нибудь ярком». «Я люблю черное», — заявила Мади, готовая биться до конца. «Да, тебе идет этот цвет». «Серьезно?» «Угу, но в данном случае тебе придется расширить свой кругозор». «Розовое я не надену». Мади сложила руки на груди. «Серьезно? А я представляла тебя в розовом органзе», — сказала Элен, «с кружевными манжетами и маленьким Мэри Джейн». «Что такое Мэри Джейн?» «Да, похоже, мои вкусы устарели. Загляну-ка я в соседнюю секцию». «А что там?» — спросила Мади, когда Элен скрылась за перегородкой. «Либо обувь, либо посуда, точно не знаю». «Мне нравится вот это». София вынула длинное дымчато-голубое платье без рукавов. «Тебе пойдет». «Не мне, а тебе». София повернулась и приложила платье к Мади. «Мне? Серьезно?» «Да, серьезно. Но для такого платья тебе придется поднять волосы, открыть шею и плечи». «А если я постригу их, в смысле волосы, коротко?» София вытянула губы и представила себе Мади без челки. «Да, пожалуй. У лица коротко, а на затылке подлиннее, и чуточку осветлить». «А если выкрасить перышками?» — спросила Мади, чуть не лишившаяся от радости дара речи. «Более светлыми, но совсем чуть-чуть. Поговори с отцом, а потом я свожу тебя к своему парикмахеру». «Почему я должна с кем-то разговаривать насчет прически? Это мои волосы». «Тоже верно. Раз так, попробуем. Я позвоню в салон и узнаю, сумеют ли они нас принять до отъезда домой». Она хотела отдать Мади платье, но остановилась. «Ох, мама! Что скажешь?» Пилар была в платье персикового цвета с кружевным лифом и широкой юбкой, заканчивавшейся сзади небольшим шлейфом. «Ну же, не томи душу».